Друже царей державные брони поборниче, русское царство и царское здоровье хранителю. Миру яви сей мир, тявью росли креста не позна, всякий недуг свою злобу и клятву на тя возложи. Яко невинная жертва Христу за царя предложен, святый новомученичий Григорий сам пострадал. Тем же можешь и нам помощи, изведи от жидовские клятвы молящие тя, и введи я на царские дороги. Что поразило встрепенуться и возрадоваться Киевскому граду? Какие радости! Боже, Боже! Велик батюшка-государь! Так трепещет весь простой народ, и аристократия, и неверующие. Неверующих в страх, а у верующих и в лицах их отражается свет душ. И украшенные сердца их наполнены любовью к родине, и служит приезд государя к обновлению родины. И солдатики чувствуют себя светозарными и сильными, и в эти дни на всю жизнь готовы и заразились силой благодатной и храброй войны. Никто не может дать обновления, как посещение самого батюшки-царя. Никто не может поведать, как, почему. У всех торжественная сила от батюшки-царя. Поймите силу вышних властей, небесных творцов, то и земной творец, и управитель наш, и создатель охраны на земле нас хранит и милует, поэтому и радость, и ликование у всех верующих. Такая радость, что всяк не может православный христианин сказать случившегося с ним от радости, увидя батюшку-царя. А у злых и у неверующих такая злоба бывает, они хотят, но у них сила ничто, потому сильные радости у толпы народа. И злые, и завистники не могут принести зла. Их, злых, толпа тает, как снег от жары, потому что радость и ура, как гром и молния. Как гром грянет, то мы крестимся, а ура — сила. Злые бессильны, и ура бегут, как бесы молитвы. Противники Родины трепещут и бегут, и скрываются. И столкновение публики — ничто иное тысячи толпы. И все обновлены духом, как волны на море плещут. И народ от украшения и ожидания напряжения не может равнодушно говорить о дивном приезде. Что не приезд, а будто с небес. Ожидание, как самого Господа. Толпа двигается по Киеву, и народ от радости не может усидеть. Всего трепещет и веселится, и в сердцах у них более чем иллюминации. А иллюминацию нельзя простым огнем назвать. То есть вещь заставляет радоваться. Что же скажешь? Украшен Киев, Боже! Боже, всевозможными цветами и гирляндами, и флагами они стараются украсить и убрать. Несметным числом флагов испестрен весь для дорогого гостя нашей Родины. И все чувствуют силу в себе поддержать свой град Киев и спешно приносят в жертву силы и чтут дорогого гостя Родины и земли. И ничто нет сравнения, как я был очевидцем и видел, что турки ожидали своего султана. Народ, начальство, да, ожидает, а простой вот ничего уж. Еще видел и другие нации, тоже одно начальство, а простой народ будто нет. А чем объясните? Тем, что велика православная вера, и в ней явился избранник и помазанник Божий. А слов на это совсем нет, и сравнить нельзя. Господи, мы счастливцы! А о маленьких, потешных и сказать нельзя. А их, во-первых, успехах. Как ангелы между херувимами, как они занимаются? Ведь не верится себе, такие крошки, а сами в деле, как нужно. Так радуешься, смотришь, вот и видишь в юношах, как они показывают в себе будущую защиту всех нас. Только бы в них сохранить веру. Эти потешные, это стена каменная, где мы за ней спрячемся. И вся армия стоит и трепещет. Боже, какая дисциплина! В ней нет в то время ни зависти, ни коварства. Поэтому и назвались христолюбивые воины до смерти. Что же более изукрашен? Вокзал. Чувства живые и поражающие, как в раю слово говоришь, что все ожидает. Вся природа и все украшения. Врата Киева, привет воздают дорогому гостю, батюшке, утешителю нас. Вот его поездка, как будет всех спящих? Наверное, ежели бы он стал почаще ездить, то он бы увидел, как его ждут и любят, и светом любви освещают. А им, говорят, не высказывали своих нужд. Это мне говорили из Союза Русского Народа, им не велели. А почему не высказать правду отцу Родины? Жаль, что запретили сказать дорогому батюшке. Ведь мужик перед царем врать не будет, что тот озабочен. Кто запретил говорить ему, давай, боженька, благополучие? Батюшка наш проехал с радостью и потом, еще раз за разом, поселил оживление своим посещением. Господи, яви милость свою на нас, давай мужество батюшке-царю, чтобы он нас более и более посещал, все свое, посаженное, рассадник земли. Ведь как же, посмотрите на союзников, как они подходят, как величайшие святые. Да, где же они будут врать? О, Господи, все-таки не так они вылили свое горе дорогому отцу. Они воистину слуги церкви и батюшки великого царя. И собрались в Киев тысячами. Идут они, как сокровища всех названий партий, и сплотились единым духом. Вот для них-то и нужно посещать Россию по разным городам. Когда они видят царя, у них единый дух, а в них громадная сила, то евреям и деться некуда. Это оплот, кружки архангела Михаила и разные названия. Но не видят и бронятся между собой, потому у них сила и друг другу покориться не могут. Эти кружки нужны для евреев, они очень их боятся. Когда они идут по Киеву, то жиды шушукаются и трепещут. Армии меньше боятся, потому у них дисциплина не позволяет. А у Союза Русского Народа нет дисциплины. Теперь как можно, надо основывать кружки и не ссориться. То евреи и не подумают просить равноправия. Только надо, чтобы посреди них был пастырь, хороший батюшка. Так это Киев дал понять приезд батюшки, царя, необходимы кружки, и начинать сводки, и чтобы не было ее, а кто пьет, тех не нужно. от нее вред. Как отраден и поучителен приезд хозяина земли! А в самой-то, матушке, лавре Киевская, какое ожидание! Боже, какая радость! Как река течет мимо, что-то иное! Больше тысячи по деревам, как птицы, Господи! И служба непрестанна, везде переполнена, Господи! Это никогда того скопления не встретишь! И все трепещут одного лица, хотя полные братья добегают бегом. Сколько может дать один человек силы и подумать, что-то тут не само по себе творится? Кто-то невидимо предстоит с тем лицем, дает подумать, и для всех живущих влага. Такая неожиданная радость, и не знаю, как встретить. Все они в поднятом духе и убрано уже не в духе человека, а в духе Бога и разуме Его. Что же скажешь о том, почему это все? Потому сам Господи дал праздник, словно лавра переродилась. Великое дело посещать обитель царя. В то время все молятся с наслаждением. Только побольше нужно пускать богомольцев, и навек останется их посещение, где побыли. Как веселилась толпа народа святому семейству, их величеству. С энергией в высшей степени кричали «Ура!». Нужно, чтобы все общество пело народный гимн и молитву. И какая в толпе сила ума и слова. Толпы давали знать, что этот народ безопасен, и организация очень нужна. Ранее, прежде, не было союза, и было посещать Россию опасно. А теперь опора в них, в надежде посещения. Богу угодно, Он и даст силы охранять святую семью, и тем более, что все кучи, все семейство великих всего мира. И киевляне свидетельствуют, что прежним тем царям не было такого почета. Это свидетельство доказывает, что не было союзов. И выписывали из деревень встречать. А в настоящее время много и так пришло. Весь народ так пришел и весь отдался, только бы видеть. И после этого вот здесь, где удостоились повидать всю семью, и все бежали в лавру и служили молебен. О, святое дело! И у всех явилось желание и единодушие поблагодарить Господа и всех, всех святых киевских чудотворцев, Феодосия, Антония, и крик, и вопли были святые и нелицемерны. Как святая лавра была освящена! И какие разных цветов огни горели, и давало понять, что это великий день для киевлян. И вера также горела у всех разными цветами, у кого более, у кого менее, и получится в разном свете зеленый и белый свет, иллюминация. Подъем духа у всех верующих, Господи, как изукрашен Киев! Первый день приезда великого семейства прямо сияет, и сравнения подобного и не найдешь примера. Да, есть пример. Выше есть благочестивые люди, которые удостоились видеть небесный чертог, и много отцов, которые описывают небесную красоту в таком же духе. Но там не от рук человека посвящен. А что народу? Тысячами и толпами, Боже, миллионы ходят, но настроение у всех поднято. И сердятся друг на друга, потому что толкаются все. Все по Крещатику. Но сердятся не вредно, потому что не знают друг друга. Какой дивный привет Александру II в памятник. Как его чтил сам государь со всем своим семейством. Как его открывали с такой честью. И со многими полчищами войск и священнослужителей шли крестным ходом. Сам государь из Михайловского монастыря с дочерями и митрополит. Было духовенство сотни, а миру множество, толпы народа. И все начали молиться и молились вместе со всеми. Но молитвенников очень мало, потому простой народ не пускают. А тут надо руки пожать, и платья дорогие замараются. Помолиться, упасть в землю, и места у них дорогие. А простой народ и стеснен. Но сам государь со всем семейством за всех молился, и депутации, да. Когда государь скомандовал на караул, то его звук, как молния, проникла всех. И так все встрепенулись. И потом войска здравствовались самой семьей их величеств. И у солдатиков в лицах свет озарен, как лучи. Между солдатиками и царем, когда здравствуются, видится Бог да царь посреди их. И солдатики марш играют и плывут, словно лебеди. И все депутации стали на колени и пропели: «Боже, царя храни!» Пели гимн памятника. Это после государева отъезда, когда поехали к себе во дворец. И всю неделю, каждый день толпа всех народов видит государя. И вместе радуются, и все светят. Как лучи сверкали очи от радости. Чем чаще видишь, тем более хочется. Солдатики просто не человеки, подобны ангелам. Без сомнения, они от музыки забыли все человечество. И музыка отрывает их от земли в небесное состояние. И сила у них, как у рыцарей. И вот еще поразило. Когда государь был в купеческом собрании, там было не что иное, как рай. Пускали ракеты и подобные светилам небес. Когда молились старцы, то видели благочестивые люди, что светились, озарены лучами. Так и в августе 31-го, когда там была семья их в купеческом саду. Депутации пели «Боже, царя храни!». Гимны не похожи звукам человека, от любви сердца. И слушатели с умилением вынесли трепет в душах. Горело умиление от такого редкого события. Волна духовно в душах пела к успокоению. И все представители получили обновление и говорили, и не верили себе. Как они ли счастливцы? Это у них до смерти всякий день будет повторяться, как и у всех, кто видел святую семью. И все не верят себе. Сколь невеличие Божье! Воистину, помазанник Христов! Как это видеть христианина, когда стоишь в ряду и ожидаешь их высочайших семью? Христианин не может стоять равнодушно. Такая в нем волна славы, что кверху скачет, а которая с ним, с государем, у сопровождающих, у тех в душе больше Киева. Я. Когда наследник к потешным прибыл, то получилась картина, то ни с чем не сравнить ту картину. Это было небесное состояние, как ангелы с херувимами, Чистота горела до небес. Вся музыка — ангельский звук. Совсем небесное состояние. Земного не было. Ну, после у потешных гордость будет. Для простолюдина это да, а для левой это молодцы. Для внутренней это да. Как потешные идут, то на них со умилением смотришь. И без слез нельзя. Великое торжество от них получается. Даже и училища увидели кротость на себе после посещения великого счастья батюшки-царя. И так на них повлияли дивные, кроткие очи батюшки-царя, и все они обещали учиться с кротостью. Все духовные академии и все учебные заведения снова переродились. Храни их, Боже! О, какие были проводы! Миру стояло на много верст, и ничем их не оценишь. Не люди, а какая-то в них светила радость. Смотришь на них, что их тут нет. Они где-то в седьмом небе, а тело на земле. Вот что может дать самодержавная семья. У кого слезы, как ручьи, у кого трепещут ноги, кто мысленно высказывает свои нужды, кто делится радостью, кто печалью. И все открывают более батюшке, чем священнику, свои недостатки, все скорби и грехи. Все батюшке царю и святому семейству великого мира. Солдатики на проводах стояли рядами. Они, как ангелы, охраняют славу на небе. Отдались послушание и в военную дисциплину, и уподобились за свое послушание в лица ангела, поэтому назывались христолюбивые воины. И как ввиду всех перерождаются учебные заведения при посещении великого монарха. Когда при проводах все классы были на панелях, провожали с кротостью и с радостью, а маленький класс девочек, пример и сравнение, как вели во храм Иоаким и Анна святую Троковицу, так и эти девочки готовы служить и Богу, и видеть батюшку-царя. Это в них горела чистота и ласки детские, и отражались на святом семействе. Дивная картина малюток, их святость. Очень радуют все детские выходки. Как они бросали цветочки и намеревались бросить их величество. Это смотришь и не видишь, что бросают они ручками, а будто хотят вместе с букетом упасть к ним в экипаж на колени. И как возрастает, ничем не украсишь, как украсило само святое семейство. Киев, август 1911 год. Григорий Ефимович Распутин Новый. Великие дни торжества в Киеве. Посещение высочайшей семьи. Ангельский привет. Дни торжества киевлян.